Глава 15. 20 августа по нашему календарю. 14 век, Франция, ноябрь. Город Калле, третий день. Саня, вставай! Меня начали трясти за плечо. А, что случилось? Мигом проснувшись, увидел над собой напряженную морду Сливы. У нас проблемы. Помогайку поймали. Сон как рукой сняло. Так, по порядку. От кипиша Слива проснулись и другие пацаны. Но никто не ворчит, все вон прислушиваются. А кирпич с ним уже ближе подошли. Мы же вчера как поужинали, завалились спать, а пацаны по домам побежали. «Жак, иди сюда!» — позвал его Слива. Жак подошел к нам с Матисом. «Рассказывай быстро!» — еще немного заспанный, но уже пришедший в себя сказал Туман. «Пацаны же вчера по домам побежали!» — начал Жак. «Это мы знаем. Вот сегодня с утра они договорились встретиться на рынке. Вчера же Матис не сильно похлопал по плечу стоявшего с ним рядом немного грязного пацанчика. Узнал, что у Гастона из плавания вернулся отец. Но это хоть хорошо, — покрутил я шею, разминая связки. Но вот час назад Матис и Вивьен и встретились на рынке, чтобы пойти к нам. Уточняю, — поднял руку Туман, — это тот рынок, где нам пьяные рыцари дорогу показывали? Да. Не сильно там, конечно, все на рынок похоже. Скорее на сборище торгашей через проездную улицу. Ладно, дальше что? Ну, а дальше их там обоих пытались поймать. Кто? Рыцари. «А как они про них узнали-то?» — удивился я. «Ладно мы, а пацаны-то? Или сдал кто?» «Сдал. Дидье». «Убью лягушатника!» — зашипел Слива. «Нет, не он», — ответил Жак. «Работника его с козлиной бородкой, помните? Он все подглядывал и посматривал за нами, пока мы в гостинице были. Мы же говорили, что он странный тип». Так же тихо заговорил Котлета. «И предлагали его». Что предлагали, мы не услышали. Стоящий рядом мамуля пихнул Котлету в бок. «Ну вот». «Матис успел в дырку в заборе шмыгнуть», — вновь начал говорить Жак, — «а Вивьена поймали». Тут мы все разом услышали звук передергиваемого затвора автомата. Обернувшись на него, увидели, как кирпич с деловым видом быстро, но не суетясь, уже распихивает по карманам магазины гранаты. МП-5 с глушителем у него в руках. «Ты куда собрался?» — спросил у него грач. «Пацана не брошу». И он продолжил запихивать в карманы магазины. Все-таки прав был Слива, когда говорил, что кирпич как-то прикипел к этому пацанчику. Да и тот к нему. Да и, честно говоря, мне Вивьен и его друзья, Матис и Гастон, тоже нравились. «Кирпич отставить!» — резко сказал Туман. «Пацана выручим, даю слово!» И, повернувшись к Жаку, спросил, кивнув на пацана, «Он знает, где сейчас Вивьен?» «Да», — улыбнулся Жак, — «дома, у того судьи». «У какого судьи?» — не поняв, переспросил Туман. А грач понял сразу, вон усмехнулся, покосился на Туман и осторожно потрогал синяк под своим глазом, который ему Туман и поставил, когда рвался из телеги. Вздохнув, грач сказал Туману, «Пацана у столба помнишь?» Ох, вы бы видели в этот момент лицо Тумана. Он начал краснеть от злости, ноздри раздуваются, только искры из глаз и дыма из ушей не хватает. «Пацанята сказали, что этот судья тут частенько таким занимается», начал подливать масло в огонь Пьер. Я с ними вчера как-то разговаривал, когда мы ужинали, сидели. Этакий местный царек очень любит людей к столбу привязывать и плеткой их бить. «Живьем кожу сниму», — уже не таясь, сказал Котлета. «Да я ему все зубы выбью», — подключился Слива. «Ноги отрезать, сжечь живьем». Тут же посыпались предложения от мужиков. «Так, тихо все!» — поднял обе руки вверх и, призывая всех к тишине, сказал Туман. «Вопрос, с чего тому уроду из гостиницы нас сдавать?» Или нас все-таки искать начали? — Начали, — кивнул Жак. — Пацанята вчера видели, слышали, как рыцари ездят на конях и про нас спрашивают. — Что именно? — Русских ищут. — Понятно. Значит, точно нас. А тот урод с козлиной бородкой решил подзаработать. — Выходит так, — кивнул я и остальные. — Вот же мля. Мне тот хрен из гостиницы тоже не нравился. А он ведь подглядывал за нами. И я это тоже видел. И мушкетеры предлагали его грохнуть и тело спрятать. Уроки профессора они хорошо запомнили. Нет тела — нет дела. Блять. Но не убивать же нам всех подряд, то нам не нравится, и то на нас косится. Короче, 12 человек едем за Вивьеном. Как это? — обалдел Иван. Я тоже пострелять и подраться хочу. Нечего такой толпой туда переться, драки не будет. Еду ты. Туман быстро потыкал пальцем в руках. Смотрю, Кристоф тоже руку поднял. Ты-то куда со своей раной? — сморщился Туман. Тут сиди, сами справимся. Потом вернемся, будем думать, как твоих из тюряги вытащить. — Ну вы хоть этого судью привезите, — взмолился Рыжий, который не попал в число этой небольшой спасательной команды. — А это как пойдет, братка, — весело ответил Котлета, закидывая свою тушку в телегу. — Быстрее, пацаны, — торопил нас Туман. Вивьена час назад поймали, еще не должны были выпотрошить. — Да там много ему и не надо, — пробурчал грач. — Ребенок же. Вооружились, попрыгали в телеге, тронулись. Туман успел сказать остающимся тут ребятам, чтобы не щелкали. Вдруг рыцари решат сюда большой толпой завалиться. Короче, если что, валить всех и уходить. Связь у нас есть. Иван с Нямой заверили, что все будет окей, демонстративно передернув затворы пулеметов. И тут я в какой раз поблагодарил мужиков, которые готовили телеги для нас. Двойное дно они все-таки хорошее сделали. Туда даже несколько РПГ влезло, так что взять нас будет очень сложно. И грач еще нажал кнопку на маяке, чтобы тревожная группа в нашем институте была наготове. Мало ли что, и нас тут зажмут. Конечно, не хотелось бы, чтобы сюда ринулись уже по-другому экипированные бойцы, да еще и на коробочках. Они же весь город разнесут. «Так, мужики», — в наушнике послышался голос Тумана, — «мы едем на двух телегах, будьте готовы». «Вы все слышали, нас ищут. Если что, так же всех валим и уходим. Конечно, бы лучше без стрельбы, но это как пойдет. Нам еще тех двоих из тюрьмы вытаскивать». «Блядь, про тех двоих захваченных французов землян мы как-то немного подзабыли. Вернее, не позабыли, просто еще толком не думали, как их выручать». «Валер, в канале», — ответил он мне, — «было бы неплохо нам на тюрьму эту посмотреть». «Да помню я». В его голосе послышались нотки недовольства. «Вчера же и собрались это сделать. Сейчас пацана выручим, отправлю кого-нибудь. Пусть посмотрит, что там за здание такое. Хочешь штормом его взять? Исключено. Деньги, золото у нас есть», — напомнил Слива. «Решим. Думайте пока, как ускорить процесс. Подкупом неделю заниматься будем. Пока нужного человека найдем, пока то да сё», — резко ответил Туман и отключился. Снова движемся по улицам Кали. Несмотря на ранний час, многие уже на ногах, а может, тут и не спят никогда, я имею в виду в этих кварталах, примыкающих к порту. Арабы, китайцы, негры какие-то, англичане вон точно, кресты эти на их одежде, куча телег, грузчиков, всадников. Затеряться пока у нас получается. Матис уверенно ведет нас по улицам. Где-то минут через 10 езды огромный людской поток, который то вливался из порта, остался позади. Тут народу поменьше. Мы даже немного ускорились, но если эту езду так можно назвать. Только от многочисленных каменных стен, заборов и домов отражается цокот копыт наших лошадей. Сквозь дырки в брезентах телег мы несколько раз видели французских рыцарей, но те не обращали на нас никакого внимания. Кто-то из них стоял около лавок или телег торгашей и что-то покупал, другие просто общались, третьи медленно ехали верхом по своим делам. Видимо, информация о наших поисках еще не сильно распространилась. Интересно. Тут есть такое понятие, как перекрыть дорогу и шмонать всех подряд. — Я даже уже к запаху привык, — подал голос Слива. — Вроде не воняет. — Точно, я, походу, тоже принюхался. — Да уж, правильно говорят, что человек такая скотина, которая привыкает ко всему. Так и тут. Сколько мы в этом времени? Пару суток? И уже действительно эта вонь на улицах не так сильно бьет в нос. Не, конечно, воняет. Но не так, как в первые минуты. Там мы аж тряпки на лица себе наматывали. Настолько дико и непривычно для нас была эта вонь. «Приехали!» — послышался голос Тумана в наушнике. «Телеги вам к деревьям справа, уберите!» «Кирпич, иди, я отгоню!» — шустро сказал Слива, пересаживаясь на место кучера и забирая у него вожжи. «Спасибо!» Выпрыгиваем наружу. Матис стоит и что-то говорит на французском Жаку, показывая дальше по улице. Жак кивнул мальцу, повернулся к нам и сказал. «Дом судьи вон тот с черной крышей!» «Ага, вижу!» — мужики тоже кивают. «Мы тут как на ладони!» — шипит котлета, крутя по сторонам. «Как входим?» — спрашивает грач. Туман подумал недолго. «Подходим, вежливо стучимся. Как только откроется калитка, вваливаемся дальше всех мордой в пол». «Вот это по-нашему!» — обрадовался колючий. «А то я думал опять огородами и через забор лезть». «Некогда. Крот, чуп, клёп, остаетесь около телег. Смотрите по сторонам. Мальца с собой». Жак что-то быстро сказал Матису, и он, кивнув, подошел к кроту. Мы же, прижавшись к забору, быстро пошли к нужной нам калитке. «Блядь, они тут хоть иногда убираются?» Начал снова жаловаться Слива. Хоть бы лошадиные какашки убрали. «Да никто тут не убирается!» Усмехнувшись, ответил я. «Никому это не надо!» «Семеновну бы им сюда!» Внезапно вспомнил про нее колючий. «Она бы их сначала через одного избила, а потом был бы порядок!» Мы негромко засмеялись. «Хватит ржать!» — вырвался Туман. «Готовы?» Мы стоим около обитой железом калитки. Где-то сбоку или сзади, или спереди слышна французская речь. Собака вон брешет. Ее подхватила вторая. Парочка петухов орут, корова мычит. На улице показалась какая-то телега, свернула во двор. Тетка вон какая-то с корзиной дальше из дома вышла. Но, увидав нас, тут же шмыгнула назад. А вон, кажется, через щель в заборе кто-то за нами наблюдает и, кажется, ругается на собаку, чтобы та заткнулась. «Готовы? Пошли уж!» — аж пританцовывает от нетерпения котлета. Туман, недолго думая, пару раз сильно ударил ногой по калитке. Хрена себе вежливо. Если бы так же вежливо ударил Ванечка, то, мне кажется, дверь вместе с забором упала бы. Вот тебе и дом судьи. Какой-то нищий судья. На соплях все. Или он еще не наворовал на нормальный забор? После ударов тумана из-за забора послышался грозный голос. «Охрана», — шепнул Жак, — спрашивает, кто приперся. «Скажи, млядь, письмо принесли», — шипит туман. «И вы нас заливаете», — пискнул котлета. Но эту шутку никто не оценил. Жак, ударив кулаком по калитке, что-то быстро сказал. «Мы же уже вытащили все оружие, приготовились. Адреналин попер вверх. Но сейчас повеселимся», — успел сказать Слива, и калитка открылась. Вышел к нам какой-то немного заспанный чувак и тут же получил прикладом в лоб от тумана. Походу, в этот удар туман вложил всю силу. Башка у чувака откинулась назад, его ноги оторвались от земли, и с метра он точно пролетел. Даже не знаю, живой он теперь или нет. «Все, работаем!» Вваливаемся во двор. Сразу увидели знакомую карету. На ней тот судья тогда ехал. Около телеги двое мужиков. Один возится с колесом, второй с какими-то палками копается. Жак тут же начал что-то громко говорить на французском. Мужики резко развернулись к нам и растерялись. Жак уже кричит, подлетает к ним. Удар одному, второму, оба падают на землю. «Вижу их!» — кричу ему, сам кручу головой, прикрываю его. «Грач, вы двое со мной!» — кричит туман и бежит ко входу в дом. За ним пацаны. В ход пошли стяжки. Тут кто-то заорал на французском, топот ног, из сарая к нам выбегают трое мужиков. Один с топором, двое с мечами. «Рыцари!» — заорал Слива. Я как стоял на колени, так и влепил короткую очередь в грудь мужику с топором. Двух других грохнули пацаны. Боковым зрением вижу, как туман, грач и еще кто-то забегают в дом. Тут же оттуда раздались женские крики, звон бьющейся посуды. Крики стихли мгновенно. Снова что-то разбилось. «Тихо лежать!» — рявкнул Слива на двоих этих, которым связал с тяжкими руки за спиной Жак. В глазах мужика покорность и страх. Они даже не думают сопротивляться. «Сарай проверьте!» Котлета с опарем бегут туда. Что-то загремело. Мы со Сливой держим под контролем двор. Двор маленький, домик два этажа. Так себе. Я-то, честно говоря, думал, что тут домина будет, а тут так, дачный какой-то домик. Снова слышу две короткие очереди из автоматов с глушителями. Потом из сарая вывалился еще один чувак аж с двумя мечами. Уж не знаю, что он там делал, но порубить в капусту кого-нибудь из нас точно хотел. Чисто из сарая выбегает котлета. Слива, пошли. Пихаю его локтем. Котлета, держите двор. Бежим в дом. При входе в луже крови лежит крепкий чувак, тоже с мечом. Судя по топоту, пацаны на втором этаже. В углу на кухне, здесь же, прижавшись друг к другу, сидят четыре женщины. Их на прицеле держит колючий. И тут мы разом услышали детский крик. Кричали на французском, это кричал Вивьен. Мы все неоднократно слышали, как мальчонка пытается обращаться к нему на русском. «Дядя Кирпич!» Вот и сейчас он кричал откуда-то снизу. «Кирпич, пацан, внизу!» — заорал на весь дом, сообразивший Слива. Топот ног сверху, перепрыгивая через три ступеньки, бежал Кирпич. Мы уже бежим в соседнюю комнату, точно вон вход в подвал. Грохот и звон бьющейся посуды, это Кирпич, не успев остановиться, врезался в шкаф. Я еле успел отойти в сторону, как Кирпич пронесся мимо меня и полетел вниз. «Вивьен, Вивьен!» — заорал Кирпич. Тот снова закричал в ответ. «Слива, фонарь!» Щелк-щелк, загорелись два наших фонарика. Тут темно и холодно. В свете фонаря видим, как Кирпич руками выламывает какую-то хлипкую дверь. Тут темно, узко, хрен развернешься. Есть, выломал, и тут же из темноты каморки на него бросился Вивьен. Он просто прыгнул к Кирпичу на шею и обнял его как мог. Кирпич плюхнулся на колени, обнимает пацана и приговаривает, чуть не плача. «Все, все, успокойся. Все хорошо, не плачь». А у пацана истерика. Он плачет, что-то говорит Кирпичу, размазывает по своему лицу слезы, грязь. Кирпич сам сейчас, походу, заплачет. Вот же прикипел он к пацану-то, а тот к нему. Пришлось на него прикрикнуть. «Кирпич, давай наверх! Дом наш! Отмой мальца!» Тот поднимается на ноги, пацан так и висит на нем. Поднимаемся наверх, сильный грохот, за ним еще один. Быстро пройдя на кухню, увидели, как туман и грач скинули по лестнице двоих мужиков, и те кубарем, громко крича и охой, по ней катятся. «Вот судья!» — безошибочно ткнул в первого приземлившегося мужика Слива. А этот плеткой того пацана тогда бил, ткнул во второго Жак. Оба в грязных и каких-то засаленных ночнушках. Да уж, они даже спят, как бомжи. Туман, не говоря ни слова, спускается с лестницы, подходит сначала к судье и от души бьет ему ногой под дых. А у того аж глаза на лоб полезли, и тут же дыхание перехватило. Второму вмазал я. Потом добавили пацаны. Короче, попинали мы их, малеха. Цок от копыт, метнулся к окну. Вижу, как через уже открытые ворота наши мужики загоняют во двор наши же телеги. Потом крот с чубом быстро берут за шкирки тех двоих мужиков, поднимают и, отвесив каждому по пинку, гонят сюда в дом. К нам уже бежит Матис. Во дворе остался Котлета и Упырь. Матис залетает в дом, на пару секунд притормозил, увидев лежащий труп, потом перепрыгнул через него и, найдя взглядом Вивьена, бежит к нему. Подбежав, они обнялись, и Матис что-то быстро начал ему говорить. «Труп убрать», — командует Туман Карту и Чубу. «Во дворе тоже, будьте там, смотрите за улицей». Бабы так и сидят в углу. Мужиков ставят на колени со связанными за спиной руками. Судья и второй так и валяются на полу. Немного сильно мы их помяли. Морщится вон от боли. Крот с Чубом, кивнув, схватили за руки и ноги трупы и поволокли его наружу. «Вот ты какой северный олень!» — зловеще улыбнулся Колючий, посмотрев на судью. «А этот второй, чё, парень его?» «Ага», — кивнул грач. «В одной кровати спали». «Тьфу ты!» — сплёвываем на пол. «И тут голубки!» «Кирпич, как малец?» «Нормально». Вивьен уже успокоился, стоит рядом и держит его за руку. «Там же и Матис. Слушайте, мужики», — сказал я. «А ведь этот хрен судья, он наверняка знает кого-нибудь из тюрьмы». «Точно, млядь!» — выдохнули пацаны. «Ну, ща, разговорим его». С улыбкой говорит Слива, достает нож. «Жак, переводи». У судьи тут же расширились глаза от страха. «Погодите, мужики», — остановил Туман. «Отсюда уходить нужно». «С этими что делать?» — спрашивает Клёпа, наведя автомат на женщины двух мужиков. У всех в глазах ужас. Они вообще, мне кажется, не поняли, что произошло. Но то, что мы убиваем всех подряд и пришли сюда за пацаненком, поняли сразу. И судью вон, и любовника его хорошо так попинали. У них у обоих не лица, а кровавые маски. «Умойтесь, уроды!» Грач вылил обоим на голову по кувшину воды. Жак перевел, умылись вроде. Да уж, рожи у обоих будут синие после побоев. Жак быстро спросил у него. Туман показывает на судью. Знает ли он про двух захваченных французов пару дней назад? «Каких французов, Валер?» — переспрашиваю я. «Тут все французы. Жак, лучше спроси, ведут ли списки тех, кого недавно арестовали, и где их можно взять? Нужные нам люди, скорее всего, находятся в местной тюрьме. Мы только их имена знаем и как выглядят». Жак быстро переводит, у судьи глаза на лоб от удивления лезут, второго тоже. Спустя пару секунд что-то отвечает. «Знает, — говорит про списки, — но где их взять не знает. Свистит», — коротко сказал Слива и крутанул в руке свой нож. Со Сливой согласились все. Неожиданно заговорил один из мужчин, которых мы взяли около телеги. После его первых слов в глаза судьи мелькнула злоба, но, увидевший это, Клёпа тут же присел и отвесил ему леща. Башка судьи стукнулся в пол, второй тут же отвернулся. «Что он говорит?» — спросил Туман. Жак переводит. Он спрашивает, что он, возможно, сможет нам помочь. «О как!» Подхожу к мужику и присаживаюсь около него на корточке, держа в руках автомат. «Жак, переводи». «Повторюсь, 2 дня назад рыцари схватили двух наших друзей. Они французы. Их схватили и увезли в местную тюрьму. Нам нужно их оттуда вытащить. Как, мы пока не знаем. Там они или нет, тоже не знаем. Живы или нет, тоже неизвестно. Но нужно это выяснить наверняка. В этом сможешь помочь? Отблагодарим». Мужик выслушал перевод, усмехнулся, еще раз недобро посмотрел на судью, я тоже на него посмотрел. Тот снова недобро зыркает то на мужика, то на меня. Клёп отвесил ему еще один подзатыльник. Мужик снова заговорил, Жак начал переводить. «Он знает, где можно найти человека, который ведет такие списки», — перевел Жак. «Командир, тут какой-то кипиш начинается», — услышали мы в рации голос крота. «Нужно валить и желательно побыстрее». «Так, этих вяжем и с собой», — быстро начал отдавать распоряжение Туман. Кивнув на судью и второго, «у нас с ними поговорим. Баб не трогать, мужика с собой. Развяжите его». Щелк, Жак перерезал стяжки и что-то сказал мужику. Тот кивнул, встал на ноги, растирает руки после стяжек. Косится на судью, неожиданно делает к нему шаг и от души бьет ему кулаком в челюсть. «Мужик, хорош!» — остановил его Слива. «Убьешь же, а он нам живой нужен». То, что он его сам только что ногами бил, Слива забыл. «Видать, местных судья тоже достал», — хмыкаю я. «Жак, скажи бабам и этому мужику, чтобы сидели и не вздумали орать на весь город. Поднимут кипиш, найдем и убьем», — сказал ему грач. Жак переводит. Тетки его выслушали, быстро-быстро закивали. Неожиданно одна из них что-то спросила. «Она спрашивает, что теперь будет с этими двумя», — переводит Жак. «Вы их больше никогда не увидите», — улыбаясь, отвечает грач. Успеваю заметить, как после перевода одна из женщин улыбнулась и как-то вздохнула с облегчением. «Жак, скажи им, пусть берут, что посчитают нужным в этом доме, и уходят жить в другое место. Только быстро. Времени у них не так много. Там вон соседи, кажется, тревогу подняли». Судью и второго уже связанных поволокли на улицу. Мужик сам пошел. Жак переводит, бабы притихли. Жак что-то сказал более грозно. Тетки и второй мужик тут же вскочили и разбежались по всему дому. Загремели ящики, двери шкафов и другая мебель. Пошла мародерка. «Все, нам тут делать больше нечего». Думаю, несколько монет они все равно в этом доме найдут, а тем более, если это обслуживающий персонал, то 100% знают, где судья добро хранит. Попадутся, сами виноваты. Мы предупредили, что времени мало. Через пару минут мы уже не спеша ехали по улицам города. Вроде никакой погони за нами нет. Чем ниже спускаемся, тем больше нам навстречу попадается людей, телег и всадников. Хотя на одном из небольших перекрестков мы еле успели остановиться, чтобы пропустить всадников 20 или чуть больше, которые неслись во весь опор. Уж по нашу душу или нет, мы так и не поняли. Но помчали они в сторону дома судьи. На подъезде к ангарам, в которых расположились, опознались, все тихо, чужих тут не было. «Принимайте гостей!» — весело крикнул Котлета, когда мы остановились около нашего ангара. С этими словами они с упырем за шкирки выкинули из телеги судью со своим любовником. «Голубки, что ли?» — спросил кто-то из ребят. «Ага, их из теплой кроватки вытащили». «Вивьен, Матис!» — услышали мы звонкий детский голосок. Почти что между ног наших мужиков прошмыгнул Гастон, подбежал к пацанам и обнялся с ними. Кое-кто из наших совершенно по-мужски подошли и пожали руку Вивьену. Тот так и стоял около кирпича. Было видно, что Вивьену приятна такая встреча. Матису вон тоже руки жмут, хвалят, что помог друг освободить. Немного поскуливших двух пленных мушкетер уже уволокли, предварительно спросив у Тумана, они нужны живые или нет. Туман сказал, чтобы пока не убивали. «А это кто такой?» — буркнул Иван, стоя перед мужиком и смотря на него сверху вниз. Мужик аж охренел от размеров Ванечки. «Долт его зовут», — похлопав по шее лошадь, ответил Жак. «В доме у судьи работал, сказал, что может нам помочь». «Он знает, где наши?» — с надеждой спросил Кристоф. «Сейчас выясним. Пошли, мужик, или как там тебя?» «Долт, пошли, долт, потрепимся». «Есть что пожрать-то?» — тут же спросил Слива.